Глава 32. Хозяйка монахов в Акфилде оказалась высокой, коротко стриженной блондинкой лет 50, внушительных размеров. Судя по всему, жизненного опыта ей было не занимать. Она встретила Грейса и Брэнсона дружеской улыбкой и внимательно рассмотрела снимки, разложенные на столе детективами. «Как же!» — кивнула она. «Были они здесь, все пятеро. Дайте-ка вспомнить. Во вторник, около 8. «Вы уверены?» — переспросил Глен Брансон. Хозяйка показала на фото Майкла. «Видок у него был помятый, но держался неплохо». Женщина ткнула пальцем фото Джоша. «Вот этот заказывал. Сначала всем по пиву, да еще, кажется, и водки. А этот...» Она вновь указала на Майкла. «Все твердил, что в субботу женится. Заявил, что я самая красивая женщина из всех, кого он видел. Мол, если бы мы встретились раньше, то женился бы на мне». Она ухмыльнулась Брэнсону и весело подмигнула Грейсу. «Уж это явно умеет найти с полицией общий язык», — подумал Грейс. «Несомненно, все местные служители закона у нее в кармане. Вот почему она может позволить себе не закрывать заведение даже после 11 вечера. — Вы, случайно, не слышали, что они собирались делать или куда направлялись? — спросил Грейс. — Нет, голубчик, они все были в приподнятом настроении. Народу у меня было немного, они все сидели вон в том углу. Хозяйка показала в противоположный угол зала. Там в нише стоял стол, а стену над ним украшала конская сбруя. Я и внимания на них особого не обращала. Один мой завсегдатый жаловался мне на жену. «Знаете, как это бывает?» «Да», — кивнул Грейс. «Значит, вам неизвестно, куда они поехали после вас», — уточнил Брэнсон. Хозяйка покачала головой. «Наверное, ушли в загул. Расплатились и привет. У вас есть камера наблюдения?» Хозяйка снова улыбнулась Грейсу, словно заигрывая с ним. «Нет, милый, извини». Когда они вышли из паба и побежали через двор к машине, ежес под холодным проливным дождем, Грейс услыхал отдаленное стрекотание вертолета. Он поднял голову, но так ничего и не разглядел. Брэнсон отпер дверцу. Грейс юркнул в салон и тут же позвонил Белли и Нику. «Как дела, ребята?» «Полная тишина», — ответил Никол. «Ничего хорошего. У нас осталось еще 2 паба. А что у вас?» «Еще 3». Брэнсон включил зажигание. «О, сногсшибательная дамочка», — заметил он. «По-моему, ты ей понравился». — Спасибо, — отозвался Грейс. — После вас. — Я счастливый женатый человек. Это ты можешь позволить себе плыть по течению. Рой Грейс опустил голову и уставился на дисплей мобильника. — Клодин, вегетарианка из Гилфорда, которая терпеть не могла полицейских, снова прислала ему СМС-ку. — Везет тебе, — сказал он. — А мне кажется, половина незамужних баб ненормальной. Авария произошла в начале 10-го. Видимо, это был последний паб перед тем, как они засунули его в гроб. Могли успеть еще в один. Они объехали 3 оставшихся паба. На молодых людей на снимках не признал никто. Зато Ник и Белла обнаружили еще одну пивную, куда друзья заглядывали по пути. Они уехали оттуда около 9:30. Все здорово навесели. Тот паб находился примерно в 5 милях отсюда. Грейса новости не обрадовали. Судя по всему, и сейчас им известно о Майкле Харрисоне не больше, чем в самом начале. «Ну вот что, надо переговорить с его компаньоном», — сказал Грейс. «Раз он шафер, то обязательно должен что-то знать. Как по-твоему?» «По-моему, надо прочесать всю округу». «Да, но район поисков нужно сузить». Брэнсон выжил сцепление. — Когда-то ты рассказывал про одного чудика, который находит людей с помощью маятника. Грейс удивленно воззрился на друга. — Да? — Не помню, как его зовут. — Ты говорил, что он умеет находить пропавшие вещи, качая маятником над картой. — Мне казалось, ты в это не веришь. Ты ведь твердишь, будто я идиот, потому что интересуюсь такими вещами, и ты мне предлагаешь, чтобы я посоветовался с таким человеком. — Рой! Я просто в отчаянии. Не представляю, что еще можно сделать. Продолжать работу, вот что. А может, попробуем? Грейс улыбнулся. А я-то считал тебя скептиком. А я есть скептик. Но наш парень завтра в 2 должен венчаться. И мы... У нас есть, — сержант бросил взгляд на запястье, — всего 22 часа на то, чтобы доставить его к алтарю. И примерно 50 квадратных миль леса, который надо обследовать, хотя солнце сияет через 4 часа. Что скажешь? В глубине души Грейс и сам склонялся к тому, чтобы прибегнуть к помощи Гарри Фрейма, но после фиаско, пережитого в среду в суде, он не был уверен, что ради этого стоит рисковать карьерой. Что, если об этом пронюхает Элисон Воспер? Давай испробуем все, что только возможно, а там поглядим. Боишься, что скажет босс? — подколол его Брэнсон. — Доживешь до моих лет, тоже начнешь беспокоиться о пенсии. Ну, у меня впереди еще лет 30.